Эпилог. Дицзиду постепенно приходила в себя. Мягкая постель и легкий запах хлорки говорили о том, что она находится в больнице. Почувствовав тихое дыхание сбоку, Дицзи повернула голову. В глазах прояснялось, и постепенно она стала различать белоснежную мордочку и переливчатую гриву пони, сидевшей около кровати. «Матушка Чия!» – прошептала Пегасочка. «Да, чудинка. Я ждала, когда ты очнешься. Ты оказалась слишком близко от вспышки и сильно пострадала». «Но у меня ничего не болит. Вы меня уже вылечили?» «Нет. Дело не в физических повреждениях. Физически ни ты, ни твоя дочка нисколько не пострадали». «Что?» Дицзи приподнялась на подушках. И тут в ее голове все смешалось. Вспышки, вскрики, голоса. Она помотала головой, пытаясь сосредоточиться. «Спокойнее. Расслабься и думай о чем-нибудь приятном». Сквозь какофонию проник голос Селестии, и Пегасочка постепенно справилась со странным приступом. «Я говорила об этом. Малейшее волнение, и ты начинаешь вести себя... странно. Но мы справимся с этим». Принцесса ободряюще погладила ее крыло. «Моя дочь? Но откуда у меня дочь?» Стараясь сохранять спокойствие, спросила чудинка. «Ну, как это бывает? Встречается кобылка с жеребцом, а через год появляется жеребенок. Она, кстати, у тебя будет единорожкой». «А Карви? Что с ним случилось?» «Он был в эпицентре взрыва», — Селестия покачала головой. «Не осталось ни единого следа». Дицзи расплакалась. Тия, обняв Пегасочку, молча гладила ее по голове. Такому горю никакими словами нельзя было помочь. Но любые слезы когда-нибудь иссякают, и, справившись с новым приступом дезориентации, серая пони отстранилась от матушки. «Давай решать насущные проблемы», – преувеличенно бодрым голосом сказала Селестия. «Мне надо ввести тебя в транс, чтобы все исправить. Единственный момент – не удастся сохранить воспоминания за последние 2 недели, поэтому тебе стоит написать записку, если хочешь сохранить память о чем-то важном». «Нет!» – воскликнула Пегасочка. «Ну и славно. Тогда приступим». «Нет, я хочу сказать, что не буду лечиться такой ценой», — пояснила Дицзи. «Это было самое счастливое время в моей жизни, и никакие записки не заменят эти воспоминания». «Но тогда тебе очень нелегко придется в жизни», — пораженно прошептала Селестия. «Малейшее волнение и... мне же надо просто поменьше волноваться», — уточнила Пегасочка. «Я уеду в Понивиль. Буду жить размеренной сельской жизнью, и моей дочке там будет лучше». «Ты всегда была самой упрямой из моих дочерей», — ласково ответила Тия. «Не спеши с решением. Есть еще время подумать». Она благословила Дицзи, коснувшись рогом ее головы, и вышла из палаты. Дицзиду не передумала и уехала в Понивиль, где устроилась работать на местную почту. Через год у нее родилась чудесная светло-фиолетовая единорожка. Жеребенку она дала имя Динки. Свадьба была в самом разгаре. Оккупировав пряное яблоко, толпа гостей и родственников налегала на яблочный сидр. Топая копытами, пони подбадривали танцоров, временами даже заглушая музыку. Пони Фаций не мог налюбоваться на свою невесту. До сих пор не верилось, что Ракуна после 1,5 лет ухаживаний наконец согласилась на его предложение. Официантка принесла новую порцию угощения, и копыта рыжего пони привычным жестом потянулась похлопать ее по крупу. Чувственным тычком Куна прервала его жест и, наклонившись ближе, прошептала. «Даже не думай, уши откушу». «И правда. Уж не пристало женатому пони приставать к официанткам», – подумал Пони Фаций, кивая своей любимой. Как на любой свадьбе пони, Настал определенный момент, когда, подчиняясь странному предчувствию, разговоры замолкли, танцоры остановились, музыка стихла, и в радостном ожидании все обернулись ко входу. Спустя полминуты в зал вошла принцесса Селестия, и все преклонили передние ноги. Пройдя прямо к молодоженам, она благословила союз двух пони, коснувшись поочередно рогом головы невесты и жениха, и зал взорвался радостными криками. Пони, надрывая глотки, поздравляли Панифация и Ракуну, ставшими с этого момента мужем и женой. «Я приготовила вам особый подарок», — сказала Селестия, и летящий следом за ней сверток приземлился на стол. Панифаций снял мешковину и в ужасе воззрился на статуэтку черного аликорна. Он бы сделал попытку сбежать, если бы не был парализован страхом. «Ой, какая красота!» – воскликнула Куна. «А кто это?» «Насколько я знаю, это поэтесса Кэрол», – ответила принцесса, подмигнув Панифацию. «Только автор решил, что поэтессе не хватает крыльев, и сделал ее крылатой». Из-под стола выбрался красногривый жеребенок с синей шкурой и недвусмысленным намеком стал тыкаться в животик Куны. «Простите, матушка Тия, нам надо уединиться», — сказала синяя земнопони и увела жеребенка в заднюю комнату. «Вы все знаете», — прошептал Фаций. «Ну, я далеко не всеведуща, но я провела определенное расследование». «Тогда почему я еще не в темнице?» «Ты же не собираешься меня больше взрывать?» – улыбнулась Селестия, а земнопони истово замотал головой. «Поэтому не вижу в этом смысла». Принцесса удалилась, и веселье грянуло с новой силой. Связь прервалась, и длинная щупальца, вернувшись к владелице, больно шлепнула Найтмер. «Все когда-то кончается, но она не особо и сожалела». Ни секунды не сомневаясь, что возня заговорщиков кончится пшиком, Найтмер раз за разом выкачивала силу их душ и становилась мощнее. Скоро закончится тысячелетнее заточение, но приближение срока уже не пугало. Найтмер была готова встретить Селестию. Принцесса Луна спала, но микроскопическая часть ее души продолжала следить за ментальным паразитом. Отметив, что Найтмер потеряла связь с Эквестрией, она успокоилась и прекратила попытки предупредить сестру об опасности. Возможно, впервые за много лет Селестия этой ночью спала спокойно. Ее сон не прервался кошмаром про взрывы и крадущуюся тьму. Забытую карту миссис Кейк отдала Дитси сразу после ее переезда. Пегасочка собиралась отправить ее Беатрис, но занятая обустройством на новом месте, рождением дочки и прочими хлопотами, совершенно о карте забыла. Она так и осталась лежать в нижнем ящике комода. Спустя несколько лет карту обнаружила Динки и обменяла ее на конфеты двум приятелям – единорогам, Снипу и Снейлзу. Играя в разведчиков вечно свободного леса, они берегли карту как самое ценное сокровище, пока однажды пробуждающаяся в молодых единорогах магия не проявила скрытые в карте магические знаки. Сладкий сон Кара был прерван громким воплем. Завозившись в сене, он недовольно глянул на брата. Красногривый единорог, тяжело дыша, смотрел куда-то вдаль. «Рейст, опять кошмары?» – спросил желтый пони. «Да жуть какая-то. Я падал с огромной высоты, а рядом был ты, и мы держались за какой-то ящик». «Что за ящик?» «Просто ящик, но мне он почему-то показался жутко страшным. Так я и кричу тебе: бросай его, а ты не бросаешь. Тогда я хватаю тебя и пинаю ящик, и он улетает. А потом открывается крышка, и из него лезет страшная тьма и тянет к нам свои щупальца». «Ты поменьше читал на ночь», – засмеялся Кар, – «а то совсем сбрендишь». Выбравшись с сеновала, братья вышли во двор. Мама Old Maid уже варила кашу, и пони уселись за стол в ожидании завтрака. Old Maid была пожилой рыжей земнопони с седой гривой, собранной в старомодный пучок. «Мам, а расскажи, как мы появились?» – попросил Рейст. «Я ж тысячу раз уже говорила!» – засмеялась земнопони. «Ну, мам...» «Хорошо, расскажу», – сказала Old Maid, мешая половником содержимое кастрюли. «Жила я тут одна денёшенька много-много лет, и не было у меня жеребят. Грустно мне стало на старости лет одной помирать, да и ферму с пасекой надо ж кому-то передать. Так и взмолилась я небесной госпоже, чтоб дала мне наследников. Услыхала меня небесная госпожа, выхожу я как-то из дому и вижу. Спускаетесь вы прямо с неба, все в сиянием чудесном, и прям ко мне в огород. Так вы и появились. Телом как взрослые, а умом словно жеребята новорожденные. Поняла я мудрость небесной госпожи. Маленьких-то мне уже не вырастить, а вас говорить научила, грамоту объяснила, так и сразу помощниками стали. И назвала вас в честь знаменитых братьев Маджера». «А почему у нас кьюти-марок нет, если мы уже большие?» «Так вы только телом большие, а умом-то еще жеребятки. Ума наберетесь, так и получите кьюти-марки свои». «А расскажи про небесную госпожу». «Небесная госпожа – самая добрая и могущественная пони на свете. Живет она в стольном граде Контрлоте, а дворец ее из белого мрамора на самой вершине горы. Оттуда смотрит она за всеми пони и всегда помогает в случае нужды». «А ты бывала в Контрлоте?» «Да что ты! Туда 1000 верст ехать! Я не побываю уж никогда. Вы, может, еще побываете». Конец. Фанфик озвучен специально для группы «Библиотека фанатских аудиокниг ВКонтакте». Спасибо за прослушивание.